Патроны, брошенные в костер. Я вышел из дому, пошел по хорошо знакомой улице, которая на этот раз показалась мне слишком пустынной и какой-то безрадостной. Я шел к моему товарищу Смирнову, тихому заике, с которым до сих пор никогда не дружил и относился к нему вполне безразлично. Каким образом оказалось, что мы вдруг стали друзьями, мне было неизвестно, да я об этом и не думал, и не старался объяснить, как нечто само собой разумеющееся. Смирнов жил на соседней улице, называющейся Ясной, в скучном кирпичном доме, и едва я появился возле ворот, как он выглянул в окно и сейчас же вышел ко мне на улицу в зимней шинели и фуражке с гимназическим гербом, показавшимся мне гораздо больше обычного, и в этом я увидел какое-то тревожное предзнаменование, особенно в безукоризненно серебряном траурном цвете скрещенных пальмовых веточек. У Смирнова было серое лицо, такое же скучное и благонравное, как его фамилия, как бы лишенное звукового богатства. Заикание делало его застенчивым, излишне молчаливым. Я поймал себя на том, что подружился с ним из корыстных побуждений. Его отец был преподавателем нашей гимназии, я был очень плохим учеником, и отец Смирнова мог оказаться мне полезным на педагогическом совете, когда начнется обсуждение моих успехов, поведения, и встанет вопрос о моем исключении из гимназии. Мысль, что я подружился со Смирновым по расчету, мучила мою совесть, и этим тайным мучением соответствовало все окружающее: серая неопределенная погода, небо, покрытое излишне низкими тучами, голые деревья, а главное, пустота и безлюдие обычно таких радостных улиц нашей отрады с их чудесными названиями «Отрадная», «Уютная», «Ясная», «Морская». На асфальтовых тротуарах этих улиц обычно несколько мальчиков подгоняли кнутиками свои кубари, называвшиеся у нас дзыги, и несколько девочек играли в серсу, бросая деревянными рапирами с перекладинами пестрые, почти невесомые кружки. Теперь уже ничего подобного не было, как поздней холодной осенью, хотя, я думаю, был лишь конец сентября. Смирнов поднял воротник своей шинели и неуверенной улыбкой дал мне понять, что все в порядке. Дело заключалось в том, что у Смирнова имелась коробка с патронами для Монте-Кристо, и он обещал сегодня вынести ее из дому. Он вынул из кармана шинели круглую картонную коробочку зеленого охотничьего цвета с черным австрийским орлом на крышке, таким же двуглавым, как наш российский. Он дал ее мне, и я потряс коробочку возле уха, желая узнать, много ли там патронов, и услышал тарахтение патронов, которых, судя по звуку, было в коробке не так уж много, вернее, даже совсем мало. Но это меня не огорчило, ведь ружья Монте-Кристо у нас все равно не было. По печальным улицам мы пошли рядом по направлению к обрывам и по знакомой, но несколько изменившейся к худшему дорожке спустились вниз. Туда, где между подошвой обрывов и морем простиралось излюбленное нами пространство со следами давних оползней и мусорными кучами, поросшими бурьяном, дурманом с его зелеными колючими коробочками и дудочками цветов нездорового белого цвета, а также посленом. Тут мы увидели как раз то, что нам было нужно — затухающий костер, слегка дымившийся, славшийся по бурьяну беловатым дымом. Я подбросил в костер сухого бурьяна, и он стал со слабым треском разгораться. Но разгорелся не слишком сильно, казалось, его душат низкие тучи, длинными рядами идущими одна за другой, откуда-то из-за пасмурного морского горизонта, над пенистыми волнами бесшумного и какого-то неприятно бескрасочного прибоя. Костер понемногу разгорался, теперь уже можно было бросать в него патроны. Смирнов, неловко ворочая языком и заикаясь, стал уговаривать меня не делать этого. Но я сумел красноречиво доказать ему, что это будет очень интересно, главное, поучительно. Почему-то я очень торопился с этим делом и приводил множество доказательств и доводов, из которых самый сильный был тот, что больше уж никогда в жизни нам не представится такой подходящий случай. Смирнов согласился. Я открыл коробочку. Там катались 3 или 4 довольно длинных патрона. Я бросил их в костер. И мы со Смирновым побежали прочь от костра, каждый миг ожидая услышать за собой грохот взрыва. Но позади нас все было тихо. Однако эта тишина казалась нам недоброй, чреватой ужасными последствиями. Мы, конечно, понимали, что патроны от Монте-Кристо не могут взорваться с особенной силой, но мы боялись, что из костра начнут вылетать пульки и попадут нам в спину или в голову и, может быть, даже убьют. Мы спрятались в яму, поросшую посленом, прижались к земле, наблюдая издали, как будут рваться в костре патроны. Патроны так долго не рвались, что мы уже перестали надеяться, а пасмурный день вокруг нас и молчаливое море становились все темнее и зловещее. Именно тогда и стали рваться патроны. Они рвались со слабым, но каким-то несвойственным им раскатистым, слитным потрескиванием, вернее, протяженным во времени и пространстве рокотом. И от этого грозного рокота и обступившей нас темноты я проснулся и увидел в окнах тягостную темноту пасмурного майского утра и небо, сплошь обложенное грозовыми тучами, среди которых изредка проскакивали сиреневые молнии. И вслед за ними продолжительно ворчал слабый гром, как будто бы по крыше над моей головой проезжали бендюги, везущие листовое железо. А в квартире еще все спали, и в комнатах было темным-темно, с легким оттенком цветущей в соседних садах густо-лиловой сирени. А мальчика Смирнова вообще не существовало в природе, он был просто моим сном, хотя уверенность в подлинности существования его и его отца-учителя иногда волнует меня до сих пор. Нет, все-таки, кажется, он существовал.